При таком посягательстве на честь экспедиции Локин ощутил прилив ярости, а напряженные спины его товарищей по марневалю показали, что и друзья испытывают те же чувства. Оксимант зашел так далеко, что схватился за оружие, но Таргадон покачал головой, и маленький Хорус отвел пальцы от рукояти меча. Даже за короткое время знакомства с Эребом Локин успел убедиться, с каким уважением и почтением относились окружающие к уравновешенному и рассудительному капеллану несущих слова. Он часто давал мудрые советы и обладал легким характером, а его вера в воителя казалась безграничной. Но незаметно возникшая близость между ним и Хорусом вызвала у Локина недовольство, которое нельзя было объяснить простой ревностью. С тех пор, как воитель начал прислушиваться к советам Эреба, он стал угрюмым, излишне раздражительным и замкнутым. Даже Малагарст не раз высказывал марневальцам свою обеспокоенность растущим влиянием несущего слова на воителя. После разговора с Эребом на обзорной палубе Духа Мщения, Локин понял, что первый капеллан не так прост, как могло показаться с первого взгляда. В его душе еще тогда были заронены семена подозрения, и сегодняшние слова Эреба оказались для них свежим весенним дождем. Локин с трудом мог представить себе, чтобы Эреб, заслуживший такое уважение после событий на Ксенобии, мог вести себя так грубо и бесцеремонно. «А ты не мог бы выразить свою мысль более конкретно?» — спросил Малагарст, с трудом сдерживая свой гнев. «Я могу все объяснить», — ответил Эреб. «Но, возможно, эту тему лучше обсудить в узком кругу. Эреб, если у тебя есть что сказать, говори сейчас. Это военный совет, и у нас не может быть секретов», — заявил Хорус. Какую бы роль ни отвел Хорус марневальцам, Локин понял, что теперь все это не имеет смысла. По лицам своих друзей он догадался, что они придерживаются того же мнения. «Мой господин», — начал Эреб, — «я должен извиниться». «Оставь при себе свои извинения, Эреб», — прервал его Хорус. «У тебя хватило смелости сделать такое заявление после того, как я приблизил тебя к себе и предоставил место в военном совете. И ты посмел отплатить мне бесчестием и оскорблением? Я сразу говорю тебе, что не потерплю такого отношения. Ты меня понимаешь?» «Да, мой господин, но в мои намерения не входило вас оскорбить. Если вы позволите мне продолжить, вы поймете, что в моих словах нет ничего обидного для вас». В юрте ощутимо возросло напряжение, и Локин мысленно молил Хоруса прекратить этот фарс и удалиться в более уединенное место, но он понимал, что воитель так разгневан, что предотвратить конфронтацию уже не удастся. «Продолжай!» — сквозь зубы бросил Хорус. «Как вам известно, мой господин, мы покинули Давин 6 десятилетий назад, мир был приведен к согласию. И казалось, что вскоре он станет полноправной и просвещенной частью Империума. Как это ни печально, наши надежды не оправдались». «Эреб, переходи к сути», — поторопил его Хорус, сжимая устрашающие кулаки. «Да, конечно. По пути на Сардис, при встрече с 203-й экспедицией, уважаемый лорд Корфаэрон попросил меня зайти на Давин и еще раз убедиться, что слово Императора, возлюбленного всеми, должным образом распространяется в этом мире командующим Тембой и оставленными с ним войсками». «А где сейчас Темба?» — спросил Хорус. «Я оставил ему достаточно солдат, чтобы подавить последние очаги сопротивления. И уж, конечно, если бы этот мир нарушил условия согласия, я бы об этом знал». «Мой господин, Эуган Темба стал предателем», — заявил Эреб. «Он удалился на одну из лун Давина и больше не принимает Императора своим господином и повелителем». «Предатель!» — взревел Хорус. «Это невозможно! Эуган Темба обладал стойким характером и несокрушимым боевым духом. Я сам выбрал его для этой почетной роли. Он не мог стать предателем». «К сожалению, это правда, мой господин», — с искренней печалью в голосе возразил Эреб. «И что же он во имя Императора делает на этом спутнике?» — спросил Хорус. «Народы, населяющие сам Давин, сдержали свое слово и с готовностью приняли условия согласия, чего нельзя сказать о племенах спутника», — объяснил Эреб. «Темба повел свою армию в славную, но, как оказалось, совершенно необдуманную экспедицию, чтобы образумить живущих там людей». «Почему необдуманную? Это прямой долг любого из имперских командиров. Это был опрометчивый поступок, мой господин, поскольку племена со спутника не имеют того понятия чести, которые присущи нам. И, как мне кажется, когда Темба прибыл для переговоров, они применили методы, которые извратили понятия наших людей и обратили их против вас». «Методы? Выражайся понятнее, Эреб», — воскликнул Хорус. «Я не могу дать точное определение, мой господин. Но в древних текстах это описывается как колдовство». При упоминании о колдовстве в крови Локина вскипела ярость, а по всей юрте прошелестели недоверчивые восклицания. «Теперь Темба в нарушение своих клятв и верности Императору служит повелителю Луны Давина, а вас он называет не иначе, как прихвостом падшего божества». Локин никогда не встречался с Эуганом Тембой, Но при таком оскорблении величия воителя ненависть комком подкатила к горлу. Все собравшиеся, видимо, ощутили те же самые эмоции, и юрта наполнилась негодующими криками. «Он за это заплатит!» — вскричал Хорус. «Я сам оторву ему голову, а тело скормлю воронам. Клянусь в этом своей честью!» «Мой господин», — продолжал Эрип, — «мне жаль, что я принес такие дурные вести, но я уверен, решение этой проблемы стоит предоставить кому-то из доверенных лиц». «Эрип, ты хочешь, чтобы я позволил кому-то другому отомстить за нанесенное мне оскорбление?» — свирепо поинтересовался Хорус. «За кого ты меня принимаешь? Я сам подписывал акт о приведении этого мира к согласию, и будь я проклят, если завоеванный мною мир отколется от Империума». Хорус обернулся к четверке марневальцев. «Срочно подготовить штурмгруппу!» «Будет сделано, мой господин», — ответил Абаддон. «Кто ее возглавит?» «Я сам», — заявил Хорус.